Глава 44. Леон. «Да, отец, мы определенно собираемся провести жесткий отбор, раз за столько времени ваша сваха не отсеяла ни одну из претенденток в невесты. Так пойдет?» Филипп в очередной раз обратился к жене, а Леон чуть не захлопнул портальное окно, через которое общались с принцем Маэрата, и в очередной раз переворал фразу, которую им всем продиктовала девушка. Уже все отправились к своим венценосным родителям, и только Леон и Филипп все еще оставались на своих местах. Филипп явно издевался над Леоном. Иначе как можно назвать то, что друг в упор не видел страшные глаза Леона, которыми он уже полчаса смотрел на друга? Филипп старался на Леона смотреть такими же страшными глазами и упорно не заканчивал разговор, доводя Леона до состояния, готового к извержению вулкана. Радовало одно — Эжени была в том же состоянии тихой радости, что и Леон. Было понятно, что еще одна такая фраза, и черноволосый красавец-принц получит кочергой промеж глаз. Но Леон все же опасался, что худышка пойдет на друга с кулаками, и почему-то эта мысль бесила Леона не меньше, чем тупость собственного друга. «Никаких упоминаний свахи! Сколько можно повторять? Филипп, ты сейчас специально все переврал, признавайся!» Эжени кипела, и в ее светлых глазах горело негодование вперемешку с яростью. Просто бальзам на сердце Леона. «Я предлагаю разные варианты диалога, а ты недовольна, душа моя!» От подобной фамильярности глаз дернулся у троих. Эжени, Леона и Мухи. Причем конек уже дошел до состояния готовности проверить свои зубы на филейной части принца Маэрата. «А знаешь, иди с этой фразой, пусть леди Марианна про нее узнает, и сделает выводы, что это как раз ты работаешь в пику ее методикам. Она еще не нашла тебе невесту? Так вот, найдет, не сходя с места. Еще умолять ее будешь пересмотреть вариант». «Я не понял, душа моя, ты за нас или за нее?» «Вот прямо сейчас я сильно сочувствую свахе. Аж глаз дергается, как хочется именно ей помочь. У меня как раз за столом сидят просто чудесные кандидатки. Одна из них точно тебе подойдет по всем параметрам». Все, я понял». Поднял обе руки Филипп и закрыл портальное окно с такой скоростью, что можно было бы позавидовать. «Он пытается за тобой волочиться», — не удержался от комментария Леон, ощущая жгучую потребность ограничить общение Эжени со всеми принцами, чтобы они даже не дышали в ее сторону. В ответ ему был не менее красноречивый взгляд, от которого стало бы жутковато, если бы не было так радостно. Принц Маэрата точно не нравится Эжени. Как тот не старался привлечь ее внимание. «За мной что, можно только волочиться? Ухаживать серьезными намерениями нельзя?» Леон открыл было рот, чтобы уверить, что она не так его поняла, но тут в диалог влез муха, которому нужно было наступить на язык еще в детстве. «Чтобы один из принцев принялся за тобой ухаживать, нужно, чтобы у тебя родословная была не короче тех, что у девиц с отбора. А если родословной нет, то только волочиться». «Есть еще истинность», — попытался исправить слова Пегаса Леон, но на истинность реакция была не самая радостная. Эжени поморщилась, а Пегас противно заржал. «Точно, это когда нужно перецеловать всех девиц с отбора, чтобы потом еще и на артефактах это подтвердить. Нашел ту самую. Шуну еще...» «Никто не напомнил про эту часть обязательного знакомства с истиной?» «Кто-нибудь, заткните Пегаса. У Леона рука не поднимается на друга детства, но уже просто сил нет слушать, как этот самый друг выкапывает оградительный ров между худышкой и... самим Леоном. Что ж, день еще не закончился, а Леон уже признал, что имеет виды на худышку. В качестве кого она ему нужна? Пока непонятно, потому что в одном муха был прав. Для серьезных ухаживаний нужна родословная. И, кстати, если вспомнить количество имен, которые произнесла Эжени, представляясь его отцу, то можно совершенно точно сказать, что на отбор она могла бы попасть. Как там полное имя? Эужения Мари Катрон Беата Самро. Причем Самро звучит очень знакомо. Стоит проверить. Леон, дракон Миенского королевства, Атамри. Леон вздрогнул и с удивлением посмотрел на худышку, которая размахивала перед его лицом ладонями и усиленно звала его. Неужели он так глубоко задумался? Причем ведь в голову пришло что-то важное, но эта худышка со звонким голосом отвлекла его, и мысль ускользнула. «Ты что-то спросила?» «Прости, задумался». «Список, Леон! Список! Все сдали, кроме тебя!» Леон нехотя вынул список из внутреннего кармана и протянул девушке, готовясь увидеть на лице презрение или, что казалось почему-то хуже, безразличие. Каково же было его удивление, когда худышка достала все остальные списки, сложила листы ровной стопочкой и начала применять магические сличения текста. Оранжевая магия собрала все имена со страниц и развесила в воздухе, наслаивая одинаковые имена друг на друга. Затем самые бледные из имен осыпались на землю пеплом, а самые жирные вернулись на один из пустых листов. Получился список из 6 имен. Леон был готов поспорить с кем угодно, что Эжени, пока магия работала, да и после, не прочла ни одного слова, так и свернула лист в рулончик, не глядя в список. «Это нужно передать свахе. Пусть отсеет их первыми». «Какой предлог?» Леон, конечно, сам понял, что сделала девушка, до чего они сами не дошли, пытаясь саботировать отбор. Это было действительно самое логическое действие. «Любой, какой придет ей на ум. Вы же не будете озвучивать, что эти девицы как минимум близко знакомы с каждым из вас до такой степени, что все вы точно знаете, что девушки не ваши истинные, и при этом точно не желаете иметь с ними дело». «Жала Марианна будет в бешенстве», — влез со своим мнением Муха, радостно постукивая копытами. Леон так и не понял, что произошло между Свахой и Пегасом, отчего его друг готов воспользоваться любой возможностью, чтобы досадить женщине. «Сомневаюсь, она будет рада, что дело сдвинулось с мертвой точки и предложит варианты, как вам определять тех, кого оставить, а кого вывести из отбора». Леон взял свиток двумя пальцами, словно он жёгся и выстреливал молниями. Эх, как же не хочется быть вестником, приносящим плохие события. Говорят, в древности их просто убивали на месте. Ему это не грозит, он же принц, но если сваха выйдет из равновесия, то ему может грозить ровно то, что Эжени недавно описывала Филиппу, нежеланная невеста, от которой не откажешься. Эх, жаль, он так грозно смотрел на всех принцев, нужно было хоть кого-нибудь оставить про запас и отправить с этим списком к королям и свахе. Жаль, что умная мысль приходит с таким запозданием.